Да, закрой. Гран Шриман Бхагава, там песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия», текст 21. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шамодамаста пашаучам, Шамодамаста пашаучам, Сантошак шантир ар аджавам, Сантошак шантир аджавам, Гьянам дьячюта татматвам, Гьянам дьячюта татматвам, Сатьям ча брама лакшанам, Сатьям ча брама лакшанам. Шамодамаста пашаучам, Шамодамаста пашаучам, Сантошак шантир арджавам, Сантошак шантир арджавам, Гьянам дьячюта татматвам, Гьянам дьячюта татматвам, Сатьям ча брама лакшанам, Сатьям ча брама лакшанам. Пожалуйста. Перевод стиха. Шамахам, владение умом. Дама, владение чувствами. Тапахам, аскетизм. Шаучам, чистота. Сантошахам, довольство своим положением. Кшантихи, незлопамятность, укрощение гнева. Арджавам, простота. Гьянам, знание. Дая, милосердие. Ачютатматвам, представление о себе как о вечном слуге Господа. Сатьям, правдивость. Ча, и. Брамалакшанам, признаки брамана. Перевод стиха. Признаки брамана – это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. Признаки брамана – это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В шастрах описаны признаки всех, из кого состоит общество варнашрамы: браманов, кшатриев, вайш и шудр, а также брахмачарий, грихас, ванапрас и саньяси. Высшая цель, к которой должен стремиться каждый человек, это ачьютататтвам – постоянная сосредоточенность на Верховной Личности Бога – Кришне или Вишну. Чтобы успешно развить в себе сознание Кришны, необходимо стать браманом, обладающим перечисленными в этом стихе достояниями. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча Крипа-синхубьяхе вача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Дев Гуру Мани Прачарине Нирвишеше Шуньявади Пашчатья Дешитарине. Итак, мы с вами говорили на тему того, что Писание нужно понимать буквально. И для этого существует огромный раздел обучения, так называемый словарь Нирукти, чтобы понимать слова буквально. Как мы, допустим, говорим шрадха, вера. И мало кто понимал, что такое вера, пока нам не стали объяснять, что вера – это способность отдавать. Еще не просто отдавать, а отдавать сердце. Способность отдавать сердце. Мы тоже так же можем быть сбиты с толку, что значит способность отдавать сердце. Почему? Потому что мы в низших гунах. Поэтому каждый раз человек задает глупые вопросы. Люди переполнены информацией, но они абсолютно лишены понимания. Какого понимания? В гуне благости. Потому что понимание в гуне благости – это знание. Это и есть знание. И Кришна говорит, сначала я даю понимание, тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знание. А благодаря знанию он успешно решает все материальные проблемы. Все абсолютно. Какие у нас есть материальные проблемы? Семья, дети, работа, какой-то долг перед обществом, перед родителями, то, все, пятое, десятое. Очень куча у нас всевозможных материальных проблем существует. Отсутствие денег, там, может быть, почета, чего-то еще, какие-то претензии со стороны окружающих. Очень много всяких материальных проблем. Какие еще есть проблемы? Это проблемы, связанные с окружающими. Есть другие проблемы, которые внутри нашего ума возникают. Ой, я не могу, ай, ой, мне тяжело, ой, я тут чувствую, меня порвало, и так далее, и так далее. И все вопросы задают, как тут, что я подло сделал, да, ну как тут, что вот я, как я, хорошо, нет, все, молодец, не молодец, и все. Тут, простите меня. Куча, в теле куча, тут болит, там болит, кишка не дышит, нос перистальтика, в носу перистальтика остановилась. Кишка не дышит и нету в носу перистальтики. И так далее. И потом еще на нас там жара плохо влияет, холодно нам, грибок и так далее. И что-то все подряд. Сатурн, Раху, Кету, Венера, Солнце, Луна, 28 звездных систем, радиоактивность Солнца, там, аномальные явления и куча всего. И Кришна говорит, приобретя знания, человек успешно решает все материальные проблемы. Все абсолютно. Представляете? И Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно совершаю греховные поступки. И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Ненасытный, всепожирающий, разрушающий враг этого мира. Какой смысл в этом знании, если оно не побуждает человека никакой деятельности? Человек знает и понимает, но не может ничего сделать. И поэтому здесь говорится, что такой вид знания еще ни о чем не говорит. Мы спрашиваем друг друга, и каждый что-то может объяснять, там, толковать. Но Кришна говорит, нужно достигнуть такого понимания, которое превращается во что? В знание. Как мы узнаем, что человек знает? Он решает материальные проблемы. Он решает сам материальные проблемы, не только свои, но и что? Ну и чужие. Он способен отдавать себя. Это знание, способность отдавать сердце. Способность отдавать сердце. И в шастрах говорится, существует очень много притворщиков, которые просто лезут вверх. Совершают аскезы, заботятся или что-то делают, только лишь для того, чтобы приобрести уважение окружающих и занять какое-то почетное положение. Недостаток славы, недостаток пуджи. И так далее. Это не способность, это не шрадха. Это что? Ашрадха. Ашрадха. Что такое ашрадха? Неспособность. Неспособность отдать. Это называется жадность. Жадность. Итак, человек должен изучать Писание под руководством опытного преданного. И Прабхупада говорит, само по себе чтение книг, даже ознакомительное, оно дает лишь определенную самскару, то есть впечатление. Оно дает впечатление. И это впечатление будет, несомненно, связано с положением живого существа. То есть самскара в гуне невежества, самскара в гуне страсти и самскара в гуне благости. Впечатление. Что же за впечатление? Говорится, когда человек очень сильно страдает и не находит нигде прибежища, и он изучает любую религиозную тематику, он находит в ней прибежище. Почему? Потому что впечатление от религии у всех какое? Что Бог простит, Бог милосерден и так далее. И поэтому человек, запутавшийся в сетях кармических реакций и видя такое свое безвыходное положение, как есть вот книжка, если вы помните, называется «Последний шанс». В этом состоянии человек проявляет самскару восприятия, то есть впечатление, что все-таки что-то может его защитить. То есть он ищет защиты, прибежища. И поэтому люди в страданиях склонны предаваться. И поэтому Кришна говорит именно об этом. Чатур Витха Баджантимам Джана Сукрити Норджуна Арто Джигиасур Артхархи Гьянича Баратар Шабха. Четыре вида благочестивых людей склонны преданно служить мне. Те, кто в беде. Итак, что же это за благочестивые такие люди? Мы можем подумать, о, они в беде, они благочестивые. Нет. Шастра говорится, их благочестие проявляется только в беде. В русской фольклорной тематике это звучит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Или пока жареный петух не клюнет. Это очень много разных таких аналогов или аналогий проводится, что люди, пока что-то не произойдет, они к Богу не обращаются. Или как есть такая поговорка, в окопе нету атеистов. В окопе нету атеистов. То есть, если вам надо бежать в атаку, все на всякий случай обращаются к кому? К Богу. Все до одного. В окопе нету атеистов. И говорится, что точно так, такое же состояние перед казнью. И мы, если вы помните, я рассказывал вам, называется 26-й коридор Бутырки. Если кто-то, может быть, слышал лекции давно, много лет назад. 26-й коридор Бутырки – это коридор, где сидят подрастрельные. То есть те, кого приговорили к смертной казни. К смертной казни, к исключительной мере наказания смертной казни. И там около 42 камер. 21 с одной стороны и 21 с другой стороны. И это была запретная тема, и никогда ее не обсуждали экзотерично, то есть публично. И во времена перестройки, гласности и ускорения эта тема была обнародована. То есть корреспондент центрального телевидения, журналист и оператор были допущены во все 42 камеры, где сидели в этот момент люди, которые ждали ни кассации, ни апелляции, ничего. Уже все. То есть бесповоротность их судьбы. То есть им во всем было отказано, и приговор был утвержден и не подлежал чему? Обжалованию. Не подлежал обжалованию. То есть они ждали только время исполнения. Может быть, кто-то видел фильм «Зеленая миля» американский? Там вот такая же вот тюрьма. То есть они ждут исполнения. Ждут исполнения. То есть они почти все смертники, но они пишут эти бумаги, и дается определенное время че или лимит времени, в который они могут уложиться, чтобы давать какие-то кассации, писать апелляции, какие-то протесты, которые рассматриваются определенной комиссией в Верховном суде. И эта комиссия пишет резолюцию. Отказать. Отказать. Приговор окончателен и не подлежит обжалованию. И им об этом объявляют. И им не говорят, когда это произойдет. Никогда. Это тайна. это тайна, поскольку это также является формой гуманизма. Не объявлять человеку, когда приговор будет приведен в исполнение. И в то же время, хотя они говорят, что это гуманизм, в то же время это наоборот, что да, очень сильное страдание. И журналист ходит с оператором по этим 42 камерам. И, о чудо, все 42 камеры на самом деле 42 кельи. Все до одной. Сидит, в первой показывает, значит, сидит член-корреспондент Академии наук, доктор технических, физико-математических наук, ядерщик, который работал в секретном институте. И за деньги передавал секретные документации, связанные с военными ядерными разработками Советского Союза, вражеским нам в то время странам. И заработал на этом около 1,5 миллиона долларов, которые хранились у него на даче. И поскольку он нанес значительный урон этим разработкам, он был приговорен к исключительной мере наказания по 24-й статье Уголовного кодекса СССР. Помните, да, какая 24-я? Измена Родине, правильно. 24-я статья — измена Родине. Очень знакомая статья. Особенно тех людей, которые воевали или что-то делали. Очень знаменитая статья. Это как в 30-е годы 58-я статья была. 58-я. Что она была? А? Да. Антисоветчина. Антисоветчина. Антисоветская деятельность и антисоветская пропаганда. Самая знаменитая статья. Точно так же 24-я статья. Очень знаменитая. Измена Родине. И второй пункт называется предательство. И он был как предатель рассмотрен. И вы помните, да? Сдача в плен приравнивалась к чему? К предательству. К измене Родине. Сдача в плен – это измена Родине. 24-я статья. Все. Но менялось правительство, и те, наоборот, кто в плену были, один правитель говорил, что те, кто сдались в плен, измена Родине, второй правитель приходит и говорит, те, кто были в плену, всем присвоить звание героев там, да-да, и наградить высшими наградами. Если они в плену сидели и высидели там, остались живы и никого не сдали, но... Предыдущее правительство, допустим, сталинское правительство, Сталин указом своим верховного главнокомандующего и генерального секретаря коммунистической партии, тогда ВКПБ она еще называлась, создал указ, что сдача в плен, даже если вы там все вытерпели, сам факт сдачи в плен, что вы не застрелились или вас не застрелили, значит, вы изменник Родины. То есть такой самурайский подход был, что это, да, все, обесчещен человек. В кшатрийской культуре, вот в самурайской культуре тоже так же. В плен сдаются только звено низших самураев. Три вида звеньев. Высшие самураи, средние самураи и низшие самураи. Средние и высшие самураи – это офицеры. Низшие самураи – это солдаты. Солдаты имели право сдаваться в плен. Это не было нарушением кодекса чести. Бушидо он назывался. Но среднее, а тем более высшее звено, ни в коем случае, они должны были делать что? Да, сеппоку. Сеппоку. Это харакири живота. И кому-то из офицеров старших давалась честь такая. Да. В момент того, как вскрыта нижняя часть надпупочная, то есть чакра пробита, да, он должен был со словом «ки». Вот вы, может быть, слышали в кино, да? «Киа!» там они бьют. Когда. «Ки» – это «ци» или «чи». На разных языках. «Ки» – это энергия вот эта. «Ха», «хара». И он должен был отрубить голову. Это считалось великой честью так умереть. И такой воин, он отправлялся сразу на Индролок. Сразу же. Кто не сдался в плен. И иногда... По кодексу войны людям разрешали, высшим офицерам разрешали покончить таким образом. То есть сами те, кто брали их в плен, видя такое их достойное поведение, они разрешали им это сделать. Не казнили их. Но когда все было по кодексу воинов, со той и с другой стороны. Итак, о чем это я? А, да-да-да, про 26-й коридор. Вот он, склероз так где спрятался. И его спрашивают, у него все в иконах, все богословские труды, коврик, свечки везде на алтаре. Он пишет какой-то богословский труд. Его спрашивают, ну за что, он рассказывает, вот так вот. И он говорит, бес попутал. То есть я-то как бы не виноват, бес попутал. То все. Его спрашивают, ну, будьте здоровы. Его спрашивают, а вы до этого были верующим человеком? Он говорит, что вы? Я был так глуп, что вообще отрицал Бога, всю жизнь отрицал Бога. Он говорит, но здесь я осознал его. Я ощущаю его присутствие. Он есть. И он стал про Бога говорить. Он есть. Он стал убеждать людей, что вы люди. Давайте, не надо так вот делать. Не стремитесь к деньгам, ничего. Тут Бог есть, он все видит и так далее, и так далее. В другой заходит камеру. Там какой-то офицер, который убил своих сослуживцев. Они торговали оружием и боеприпасами. И крупную партию продали. И он думал, ну, все должно достаться мне. У меня у всех по одному ребенку, а у меня трое. Значит, все должно принадлежать мне. И он убил четверых своих сослуживцев. Попался, в общем, и оказался там. Тоже келья. Все везде в иконах, все такое. Спрашивают, а вы что, были верующим? Нет, я не был. Но Бог есть, я осознал. И все. И вот так вот по 42 камерам они ходили. И все в назидание людям говорили. Камера. И они говорят, что бы вы хотели сказать людям? Люди, Бог есть. Не грешите. Бог есть, я осознал его. Пусть Бог, Господь смилостивится над моей душой и так далее. Очень благородные люди. Во всех 42 камерах сидели благороднейшие монахи. Благороднейшие монахи. Речь, их помыслы, их обращение к людям, их отношение к самой этой ситуации, что они будут казнены, были так возвышены, монашески возвышены. И Кришна говорит, «Чатур витха баджан тимам, джана сукрити нурджуна, артод джигясур артархи гянича бараташаба». Те, кто в беде, благочестие их проявилось где? На грани. До того, пока они не были поставлены в такую ситуацию, их благочестие что? Не работало. И так мы бы никогда не поняли, как это благочестие. Что? Благочестивые, что они всегда были благочестивы, а в беде вот благочестие, так сказать, сработало так, что они... Нет. Они были негодяями. Благочестие было внутри. Каждый человек благочестив, но не у каждого человека в разных ситуациях жизненных, жизненных перипетиях это благочестие проявляется. А некоторые полностью исчерпали это благочестие и становятся негодяями. Становятся негодяями. Итак, благочестие и хорошая карма – это разные вещи. Это разные вещи. Благочестие и хорошая карма. Что же такое хорошая карма? Кто знает? Хорошая карма – это наиболее чистый разум. Человек может родиться калекой, вообще в семье собакоедов из-за кармы. Но из-за благочестия у него очень прекрасный чистый разум. И поэтому Санатана Госвами в этикете говорит, ни в коем случае нельзя воспринимать чистого преданного по его болезням, национальным, расовым положением, по его культуре, привычкам, недостаткам, по его уродству, по отсутствию частей тела, ибо чистый преданный всегда чист. И он делает сравнение с Гангой. Хотя Ганга выглядит очень грязной рекой, мы можем видеть, он говорит, грязь и пузырьки пены. Вы помните, да, в Гангу бросают трупы, там стирают, писают, какают туда. Если вы кто-то был в Индии, то грязни реки вы не увидите. У нас чище реки, с виду. И Ганг кажется очень грязным. И он говорит, но Ганг всегда чист. И те, чьи глаза умощены знанием, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. И он приводит пример, что преданный, великая личность, может родиться в самой безобразной семье, иметь безобразное здоровье, иметь разные патологические врожденные или приобретенные увечья, иметь кучу негативных привычек, абсолютно бескультурным быть с позиции мирского видения. Абсолютно бес... И он может быть при этом кем? Да. Чистым преданным. Чтобы видеть его, это уже выше, чем приобрести богатство, вознестись на райские планеты и даже получить что? Саюджи. Саюджи мукти. То есть освобождение из круговорота рождения смерти. Видеть даже такого преданного. Но если вы начнете изучать его биографию, вы подумаете, да я круче в 1000 раз. Я круче. Я такая красивая, или я такой красивый. Я такой образованный. У меня все руки, ноги, я красив. Значит, у меня хорошая карма. А у этого человека нет. И поэтому благочестие – это немного другие понятия. Благочестие – это как сын Бхактивинода Тхакура. Он был сумасшедшим. Да, он был сумасшедшим. Но в прошлой жизни он был вайшнавом Шри Сампрадая очень высокого уровня. И он нанес оскорбление Гаудия Вайшнаву из Брахма Сампрадая. Он был из Лакшми Сампрадая. И он нанес оскорбление. И он в следующей жизни родился сумасшедшим. И у него видок был такой. Его лицо не было отмечено печатью интеллекта. Его поступки, действия были очень странными. Настолько странными, что все время предлагали его поместить в лифразорий, психушку в какую-нибудь. И Бхактивинода Тхакур говорил, нет, он преданный, он великий преданный. И люди считали, что это Бхактивинода Тхакур говорит это из привязанности к своему ребенку. И они говорили, какой преданный, он у вас больной и ненормальный, какой преданный, как преданный может быть преданный, как у него, посмотрите, какая карма. Он ходил очень странно, руками так. Ну, знаете, да, есть такие вот. А Бхактивинода Тхакур говорил, вы просто не понимаете его положение. Он преданный высочайшего уровня, великий преданный. И Бхактивинода Тхакур настаивал на этом. Он видел эти вещи. Но никто этого не воспринимал. И это видел его младший брат, Бхагаватар Сарасвати. И когда он 8 суток отчитывал джапу ему, даже не спал и не ел, сидя возле его кровати, читал святое имя, Хари Кришна мантру, в один из дней они услышали какие-то странные там звуки, прибежали, и они увидели, как у его брата на лбу засияла тилака Шри Сампрадая. Она такая, знаете, вот, такая широкая. Вот. У нас такая узенькая, да, такая узкая. А у них такая вот широкая Шри Сампрадая, тилака. И у него засияло на лбу, не было тилаки. И сияние такое засветилось. И они встали и стали смотреть. И он сел на кровати и сказал, я в прошлой жизни достиг пхавы. Пхавы. Кришна пхавы достиг. И на этом уровне я совершил оскорбление Гаудия Вайшнава, считая его более низкого уровня. И за это я получил такое рождение. Но в чем было величие его рождения? Он родился в семье Бхактивинода Тхакура. И Бхактисиддханта Сарасвати рядом с ним был. Бхактисиддханта Сарасвати был. И Бхактисиддханта Сарасвати, его шикша-гуру был у Бхактисиддханта Сарасвати. У него был шикша-гуру, его звали Вамшидасу Бабаджи. Вамшидасу Бабаджи. Был Гору Кишорадасу Бабаджи, он был его гуру, дикша-гуру, а еще был шикша-гуру. Вамшидасу Бабаджи. Вамшидасу Бабаджи был проявлением Нараяны, который пришел, выделил свою экспансию, чтобы изменить определенную расу взаимоотношений с Кришной. Расу. И Вамшидасу Бабаджи постоянно общался с Бхактисиддханта Сарасвати и называл его как? Манджари. Он говорил: «Ах ты, прекрасная девочка Гопи Манджари, куда ты пошла?» И все такие. И ученики у них, они думали, что он сумасшедший. Потому что он почти до 40 лет ловил рыбу и ел ее. До 40 лет. Он ел рыбу и был рыбаком. Но никто никогда в жизни, его из близких или друзей, никогда не видели, чтобы он отправлял естественные надобности. Никогда никто в жизни этого не видел. И Вамшидаса Бабаджи никогда с людьми напрямую не разговаривал. У него было божество Говинды. И он через это божество общался со всеми людьми. Люди приходили, и он говорил: «Вот Говинда, пришел балбес этот. Что делать, как ты думаешь?» «Ну, послушай, что он спрашивает». И тот человек что-то говорил Вамшидаса Бабаджи. И он говорил: «Ну что, ты слышал вот эту муть голубую? Что думаешь?» И он так ухо подкладывал к божеству. «Ага, ага, ага. Ну, я-то могу ему сказать. Ну, ты сам ему скажи». «Что? Он не слышит?» «Ну, и пусть тогда все это остается в тайне». И он так разговаривал через божество. Никогда с людьми напрямую. Но как только он видел Бхактисиддханта Сарасвати, он сразу смотрел на него и говорил: «О, Гопи! О, Манджари! Где же Радха? Почему ты без Радхи?» И ученики Бхактисиддханта Сарасвати, они приходили в такое смятение. И он все время называл: «Девочка Манджари, о Гопи, девочка Манджари, а где Радха? Как ты оставила Радху? Почему ты оставила Радху?» И он что-то подходил и шептал ему на ухо. Вамшидаса Бабаджи. И Вамшидаса Бабаджи качал головой это. И он говорит своему божеству, говорил: «Ой-ой-ой, глупая девчонка, ой-ой-ой, глупая девчонка». И удивительное рождение. Этот сумасшедший брат его родился в такой семье, где аватары находились. Бхактивинода Тхакур сам является воплощением двух гопи, Лалиты и Вишакхи. Две личности в одном теле воплотились. И Прабхупада говорил: Бхактивинода Тхакур – это воплощение двух гопи, Лалиты и Вишакхи. И они спокойно, здорово уживались в одном теле. Он говорит: «Как вы умудряетесь ругаться все время?» Он говорит: «Посмотрите, как несовершенно все, когда величайшие личности воплощаются». Итак, две гопи и гопи Манджари. И он рождается с сумасшедшим. Как вы думаете, у него плохая карма? Вот что такое благочестие и карма, и что такое преданность. Различие между кармой, благочестием, разным, разновидности благочестия существует, и преданностью, то есть культивацией духовной жизни. Итак, Санатана Госвами говорит, что ни в коем случае нельзя определять по каким-то признакам культуры, лексикона и так далее. Что же происходит у нас? Мы имеем точное, прямое указание Санатана Госвами. И что мы, за что мы критикуем проповедников, людей там таких? За что? Именно за это. Мы критикуем, мы совершаем оскорбление. И здесь говорится, что признаки брахмана – это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. Что же определяет признаки эти? Владение своим умом, владение чувствами, аскетизм. Что это такое? Это качество. Это качество. Какие качества? Развитые. Развитые качества. И Прабхупада описывает, что каждое живое существо должно развить эти качества. Каждое. И Прабхупада назвал ИСККОН школой браманов. И Прабхупада говорит, суть или цель ИСККОНа – дать людей первого класса. И первым классом людей являются браманы. То есть воспитать и развить в них этих качества. Именно эти качества. Что значит развить? Значит, существует метод, при помощи которого человек может эти качества что? Развить, да, проявить, наработать. И это понимание, о чем мы говорили, что нужно очень правильно все понимать, каждое это слово. Что такое признаки брамана? Владение своим умом. Что же такое владение своим умом? Кто знает? Что такое владение своим умом? И кто может владеть умом? Что же такое владение своим умом? Как вот мы говорим, было, в уме Джада Бараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин. Значит, как можно владеть умом-то? Разумом. А разум как может владеть умом? Только при помощи чего? Знания. Какого? Материальное знание дает возможность владеть умом? Нет. Что дает материальное знание с умом делать? Подавлять. Подавлять. Способность подавлять природу свою собственную. И Кришна Шастра говорит... Чего же можно достигнуть подавлением собственной природы? Что значит подавлять? Вот что, как вы думаете, что такое подавлять? Ты почему торопишься говорить? Ты думай сначала. Не торопись никогда. Язык у тебя впереди головы всегда. Самый неукротимый и необузданный орган тела. Ни гениталия, ничего. Именно язык. Болтливость. То есть ничего не думает человек, и все. Эмоции прут, и вот он все, с языка у него слетают. Так кто сможет сказать? Кто вот разбирался или разбирается, вот много лет здесь служат, лысые ходят, глаза закатывают, джапу внимательно читают, считают себя продвинутыми, кого-то критикуют. Что это значит неправильно принимать? И что это как называется? Подавление? Подавление это значит удерживание. Не владение, а удерживание. Вот что такое владение своим умом? Вот что значит владеть и удерживать? То есть владеть... Это значит что? Контролировать и направлять. А подавлять что это означает? Запрещать. То есть неумение. Он не поддается контролю ничего. Ему просто да, запрещают. Просто запрещают. И Кришна называет такой вид деятельности притворством. И поэтому Прабхупада говорит, материалисты все кто? Притворщики. Все до одного они притворщики. Материалисты притворяются благочестивыми, притворяются, что они борются за мир, что они за народ, что они там за счастье, за то. Все они притворщики, они обманщики. Прабхупада говорит, у материалистов, если человек не предан, у него нет ни одного что хорошего качества. Человек, который не предан Богу, у него не может быть ничего хорошего. Ничего вообще. Но тот, кто предан, обладает... Всеми лучшими достоинствами. И это нужно очень хорошо понять. И мы можем думать, мы преданные. Мы преданные. Но умение владеть своим умом, это значит свой ум направлять. Что значит направлять? И мы видим, песенник Вайшнавов Ачарьи. Все связано с направлением ума. Через посредство разума, который наделен чем? Чистотой. Поскольку знание очищает. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает. Что? Результаты прошлой греховной деятельности, которые выразились в чем? В невежестве. В этом вожделении. В этом вожделении, в сильном вожделении. Результаты невежества. Вожделение. Гнев, зависть, жадность, скорбь и так далее. Иллюзия. Куча там всех проблем. И он говорит, знание, оно сжигает это. То есть разум становится чистым. Как только разум становится чистым, он способен управлять и владеть умом. Он им владеет. И помните, есть такая картинка, как колесничий, там пять чувств, колесничий, и разум там, и разум в ужасе. Потому что управляет колесницей кто? Ум. Управляет колесницей, и разум не владеет умом. И поэтому в шастрах описывается Годаты и Госвами. Итак, владение своим умом, владение чувствами. То есть ум управляет чувствами. И мы видим, как в гуне страсти, что происходит. Когда человек охватывает гуна страсти и начинает доминировать в его природе, то, говорится, он обуреваем сотню тысяч желаний, каких? Материальных. И не поддающиеся контролю чувства. Очень удивительно. То есть мы говорим, что ум может управлять чем? Чувствами. Но ум, оказывается, может управлять чувствами только в одном случае. В каком? Когда умом управляет кто? Разум. Если разум умом не управляет, сам без разума, без контроля, то есть без авторитета разума, ум не способен руководить чувствами. Удивительно. А вы замечали, да, когда вы думаете, не надо туда смотреть, а все равно смотрите. Не надо туда смотреть и смотрите. Почему? Нет, потому что чувства не поддаются контролю. А раз чувства не поддаются контролю, не поддаются и контролю что? Органы чувств. Они все равно смотрят на объекты. Они все равно смотрят на объекты. Звуки разные. Все. Как Прабхупада говорил, вы читаете джапу и лежит красный ботинок посреди алтарной. Прабхупада приводил такой пример. И вы ходите и не обращаете на него внимания. До полной истерики вы не обращаете на него внимания. Вы не обращаете внимания на красный ботинок, который лежит посреди алтаря. Детский, маленький ботинок. До полной истерики. То есть вы не обращаете таким образом, что у вас начинается истерика по поводу этого красного ботинка. И он говорит, что вы делаете? Вы его хватаете или пинаете, или хватаете его и куда-то выкидываете. Так вы не обращали внимания. До полной истерики. Итак, владение чувствами, аскетизм. И в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада описывает разные вещи. Здесь говорится «дама». Что касается владениями чувствами, «дама», вы помните, да? «Адама» значит «не владеющий чувством». Я рассказывал историю про Авьевати. «Дама» означает «контроль чувств». «Адама» это означает тот, кто не управляет своими чувствами. И был йог, которого звали Адама, выкинутый из Варнашрама Дхармы, ушедший вместе с царями Млечхами, с царями Махараджа Яяти, этого, сыновьями Махараджа Яяти, которых он проклял, которые произвели культуру Запада и Ближнего Востока. Запада и Ближнего Востока. Туру создал турецкую цивилизацию там, один греческую, там такую, там все это. Те потомки. Итак, вот здесь Прабхупада описывает. Что касается владения чувствами дама, то оно необходимо представителям всех укладов общества. И в первую очередь семейным людям. Живя с женой, семейный человек, тем не менее, не должен без необходимости заниматься сексом. Его половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель – зачатие детей. Тот, кому не нужны дети, не должен вступать в половые отношения с женой. В современном обществе люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением ребенка, используют противозачаточные средства и другие, еще более варварские способы. Это проявление демонических наклонностей, а никаких не духовных. Если человек, даже домохозяин, хочет развиваться духовно, он должен ограничить половую жизнь и зачинать детей только для того, чтобы служить Кришне. Тот, кто способен зачать ребенка, который разовьет в себе сознание Кришны, может иметь сотни детей. Но тот, кто не способен на это, не должен заниматься сексом, идя на поводу у собственных чувств. И Прабхупада говорит, в сознании Кришны мы проповедуем идеалы. Но для кого идеалы подходят? Конечно, для людей, как минимум, находящихся в гуне благости. И Прабхупада говорит, в основном сейчас в обществе все люди находятся под влиянием низших гун, гуны страсти и невежества. Поэтому для них существуют поблажки. И в Бхагаватам там описывается, что людям, находящимся под влиянием низших гун, то есть относящихся к более низким сословиям, чем брахманическое, что позволяется вступать в половые отношения один раз в месяц на шестой день после менструального периода. Все. Если они уже не могут. Или посещение чего? Публичного дома. Или посещение публичного дома. Итак, это контроль чувств. Следующее. Изучение вед. Сватхая. Веду изучают в период брахмачари, ученичества. Брахмачари не должны общаться с женщинами, ни при каких обстоятельствах. Они должны хранить целомудрие и сосредотачивать ум на изучении вед, что поможет им обрести духовное знание. Это называется сватхая. Те, кто достигают сватхаи, способны стать семейными людьми и решать любые материальные проблемы, и даже завоевать почет и уважение в обществе, благодаря тому, что развили способность контролировать себя. Они и способны будут контролировать все общество. Таковы задачи брахмачарства. Следующее. Тапас, аскетизм, подвижничество, удел тех, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен до конца своей жизни жить с семьей. Необходимо помнить о том, что существуют четыре периода жизни – брахмачария, грихастха, ванапрастха и саньяси. Завершив период семейной жизни, человек должен удалиться от дел. Если продолжительность человеческой жизни составляет 100 лет, то первые 25 лет необходимо посвятить изучению вед, будучи брахмачарием. Следующие 25 лет провести в семье, затем в течение 25 лет вести жизнь в анапрасхе, удалившись от дел, после чего принять саньясу, отречение от мира. Таковы правила, регламентирующие духовную жизнь человека в ведическом обществе. Человек, отошедший от семейной жизни, должен совершать аскезу, чтобы обуздать тело, ум и язык. В этом суть тапаси. Следующее. Что касается такого качества браманов, именно браманов, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного уклада, но каждый человек, будь он браманом, грихасхой, ванапрасхой или саньяси. Человек должен быть простым и обязательно прямолинейным. Прабхупада описывает. Это качество брамана. Человек должен быть простым и обязательно прямолинейным. Следовать принципу ахимсы значит не мешать ни одному живому существу в его развитии. Нужно правильно понять, что значит не мешать в развитии. Никто не должен думать, что поскольку духовную искру нельзя убить, даже если убить тело, то это дает нам право убивать животных, насекомых или растения и наслаждаться их плотью. Сейчас люди пристрастились есть мясо животных, несмотря на то, что у них вполне достаточно зерна, фруктов, молока. У людей нет никакой необходимости убивать животных. Это касается каждого. Если нет другого выхода, то человеку дозволяется убить животное, но совершив обряд жертвоприношения. В любом случае, когда пищи вдоволь, люди, желающие достичь духовного совершенства, ни в коем случае не должны совершать насилие над животным. Истинная ахимса обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ. Животные также поднимаются по эволюционной лестнице, переходя из одной формы животной жизни в другую. И убивая животное, мы мешаем его развитию. Если животное находилось в своем теле какое-то количество дней или лет, предписанных кармой, но затем было убито, ему придется снова получить то же самое тело, чтобы закончить и отстрадать положенный срок пребывания в своем теле. Затем перейти в другую форму жизни. Поэтому мы не должны совершать насилие, имеется в виду, мешать человеку эволюционировать в своей кармической системе. Поэтому мы не должны мешать развитию животных только ради удовлетворения прихотей собственного языка. Это называется ахимса. Сатьям – правдивость. Это слово значит, что истину нельзя искажать ради достижения корыстных целей. Истину нельзя искажать ради достижения корыстных целей. Помните, да, как Кришна говорит? Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Что мы начинаем делать? Присваивать плоды себе. Это я вот тут все это поддерживаю, это вот все благодаря мне. Это отсутствие правдивости. Ложь. Сатьям. Ради чего? Ради корысти. Ради того, чтобы выпендриться. Мы начинаем так действовать. Это называется отсутствие сатьям. Это самое важное качество. Итак, в ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания места. В этом случае их смысл должен разъясняться опытным духовным учителем. Таков путь постижения вед и писаний. Слово «шрути» значит «слушать сведущих людей». Мы не должны интерпретировать писание так, как это выгодно нам. Существует множество комментариев к Бхагавадгите, искажающих оригинальный текст. Мы должны объяснять людям истинный смысл писания. И сделать это можно, только слушая истинного духовного учителя. Умение подавлять гнев, акротха. Даже если что-то раздражает нас, мы должны сдерживать себя. Ибо когда человек гневается, все его тело оскверняется. Гнев и вожделение являются порождением гуны страсти и невежества. Тот, кто идет по духовному пути, должен уметь подавлять в себе гнев. Слово «апаушинам» значит, что человек не должен искать недостатки в других или без нужды делать людям замечания. Разумеется, назвать вора вором не значит искать у него недостатки. Но назвав вором честного человека, мы нанесем ему тяжелое оскорбление, которое станет помехой для нашего духовного развития. Любая клевета уничтожает и препятствует нашему духовному развитию. Хри значит, что человек должен быть очень скромным и не делать ничего предосудительного. А чапалам – решимость, проявляется в способности человека не огорчаться и не отчаиваться, когда его постигает неудача или какие-то страдания и беды. Тот, кто никогда не огорчается, при любых обстоятельствах сохраняя оптимизм, является несомненно человеком, пребывающим в знании. Какие-то наши попытки могут закончиться поражением, но это еще не повод для того, чтобы расстраиваться. Невзирая на неудачи, нужно терпеливо и настойчиво двигаться по избранному пути, не обращая внимания на все эти внешние проявления. Употребленное здесь слово «теджаса» – отношение к кшатриям, которые должны быть физически сильными для того, чтобы уметь защищать слабых. Они не должны полностью отказываться от насилия. Там, где насилие уместно, к нему следует прибегать. Так гласят шастры. Однако человек, способный обуздать своего врага, при определенных обстоятельствах может прощать людям незначительные провинности. Шаучам – это чистота. Чистыми должны быть не только наши ум и тело, но и поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией, вайшьям, которые не должны участвовать в махинациях на черном рынке и обманывать людей. Натиманита – отсутствие стремления к почестям, качество, которым должны обладать особенно шудры, рабочие, представители низшего сословия в ведической социальной системе. Они не должны стремиться занять более высокое положение какими-то странными способами и добиваться почета. Им следует довольствоваться своим местом в обществе. Долг шудры – почитать представителей высших сословий, поддерживая таким образом в обществе порядок. Все эти качества необходимо развить каждому. И необходимо каждому понять правильно и глубоко их положение. Итак, каждое качество, как Кришна говорит, рассматривается через призму гун материальной природы. И качество, которое на самом деле превращается в знание, является качеством в гуне благости. В гуне благости. Существуют разные видности правды. Допустим, правдивость в гуне невежества. Это говорится кичиться своими недостатками. То есть хвастаться даже своими недостатками. Я столько-то убил, я столько-то там выкурил, я столько напил, я столько там наворовал, я столько насиделся. Как бы кичиться, даже геройством как бы это воспринимать. Это правдивость в гуне невежества. Правдивость в гуне страсти, она всегда связана с окружающими. Что человек боится говорить правду или говорит такую правду, чтобы не пострадать от окружающих. Как мы говорим, только тихо, я сейчас вам буду что-то говорить, только дайте слово, что вы никому этого не скажете. Это гуна страсти. Человек очень боится, что люди узнают правду. Как один раз мой гуру Махарадж говорил, тот, кто боится выглядеть глупым в глазах окружающих, боится, что все узнают, кто он есть на самом деле. Вы поняли или нет? Суть. Когда человек боится, что кто-то окружающий будут думать о том, что он глупый какой-то, вот, то это означает, что он боится, что люди узнают, кто он есть на самом деле. То есть вот этот страх, что кто-то узнает, что я какой-то не такой, уже говорит о том, что вы именно какой, именно такой и есть. Если вы думаете, что все будут видеть, что вы жадный, значит вы какой? Жадный, несомненно. Даже хоть вы зажертвуетесь. Потому что вы это делаете для того, чтобы все думали, что вы щедрый. Значит вы на самом деле какой? Жадный. Если вы хотите показывать всем, что вы такой заботливый, значит, вы на самом деле какой? Черствый и эгоистичный. Но эту заботу вы проявляете только для того, чтобы все думали, что вы какой? Заботливый. Сейчас, кстати, в моем кармашке есть интересные бумажки. Старые бумажки. Скрижали. 41 признак гордости, описанный Бхактивинодой. Первое проявление гордости. Непреложность того факта, что я всегда прав. Второе. Покровительственное отношение к другим и отношение свысока ради почета, чтобы получить уважение. То есть покровительство, там, помогаешь. И все, ой, какой ой, какой щедрый, все говорят, ой, какой, да прямо все на нем держится, без него никуда. Третье, чувство собственной важности, развитое предыдущими. Четвертое, унижение себя и других. Пятое, мысль о том, что ты лучше других, и хвастовство. Не надо, да, пояснять, что такое? Я думаю, все знают, что такое хвастаться. Грудью. Или каким-то качеством. Умение поставить соперника в невыгодное положение. Седьмое. Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя. Подменные отношения. Суетность. Желание часто смотреть в зеркала. Выставление на показ достатка, одежды и прочего. И преподносить это все как абсолютную непривязанность и щедрость. Десятое. Непозволение другим помогать себе. Обращаться к другим за помощью. Одиннадцатое. Брать на себя непосильную работу. Только лишь для того, чтобы все видели, сколько много я могу сделать. Работа безо всякой меры. Столько, что физическое тело не выдерживает. И человек заболевает. Обязательно в больницу уезжает. Это проявление гордости. Привлечение к себе внимания. Обидчивость. Обидчивость Бхактивинода Тхакуры объясняется как наиболее негативное качество, которое уничтожает все хорошее в человеке. 15. Болтливость и разговоры о своих проблемах. Постоянное стенание. Постоянные жалобы на судьбу, на взаимоотношения с другими людьми и так далее. И тому подобное. излишняя чувствительность и бесчувственность. Итак, излишняя чувствительность проявляется, что человек хочет показать, что он все понимает, всех прощает, всегда изображает мягкость и так далее. Это гордость, показная гордость. 17. Чрезмерная занятость своей персоной. 18. Мысли о том, что о тебе думают и говорят другие. И придавание этому очень важного значения в своей жизни. Использование слов, которые слушатель не понимает, и ты об этом знаешь. Ощущение своей никчемности. И эта никчемность должна быть обязательно обнародована, как великая никчемность. Непрощение себя и других. Сотворение кумира из себя и из других. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем говоришь. Неблагодарность, игнорирование малых людей, невнимательность, неосознание своей гордыни и своих проблем, наличие раздражительного тона, повышение голоса в злобе и досаде, неподчинение воле Бога, недостаток самоуважения, безрассудство и бездумство, нечестность по отношению к себе и другим, неспособность пойти на компромиссы, желание всегда оставить последнее слово за собой, нежелание делиться своими знаниями с тем, чтобы контролировать ситуацию, невнимание к физическому телу и чрезмерное внимание к нему, мысль о необходимости решать чужие проблемы, чтобы выглядеть благодетелем и заботливым, предубежденность к людям по цвету кожи и внешнему виду, чрезмерное уважение к себе и сарказм. И тут вот выписывал я в свое время из христианства, печатал. Фома Кампейский был великим святым. Он жил в XIV веке. Он такой признанный святой во всем христианстве. Неважно, какой он там, католицизм, протестантизм или что-то, православие, признанный святой. И вот он говорит: истинно, невысокие слова делают человека святым и праведным, а жизнь праведная делает его угодным Богу. Тот, кто познал себя хорошо, противен себе в своих собственных глазах и не радуют его пустые похвалы человеческие. Это признаки того, что он по-настоящему познал себя. Любой, кто по-настоящему познал себя, становится себе отвратителен. Чем больше и глубже твои знания, тем строже судим будешь, если живешь не свято. Смиренное познание себя – более верный путь к Богу, чем глубокие научные поиски. Чем больше смирения в человеке, чем больше в нем мудрости и спокойствия. Тем больше в нем мудрости и спокойствия. Итак, смирение является прямой дорогой к мудрости и покою. То есть мы говорим: мудрость, религиозность и что? Умиротворенность, качество брахмана. Значит, к этим всем качествам приводит что? Смирение. Очень важно. Поэтому говорится, что гордость в первую очередь нужно срубить человеку, чтобы он двигался. И тот, кто не хочет оставить гордость, никогда не получит этих качеств. Именно в противлении страстям, а не в подчинении им, обретается истинное спокойствие сердца. Не почитай себя лучше других, дабы не предстать отвратительным перед Богом, который знает сердце каждого. Без любви внешнее деяние никому не идет на благо. Но то, что делается по любви, пусть малое или совсем незаметное, всегда будет полезным. Важно для Бога не то, что делает человек, а то, как он делает и с каким мотивом. Если хочешь жить в мире и согласии с другими людьми, учись во многом превозмогать себя, а не других. Побеждай себя и откажись побеждать других. Тот, кто ищет чего-нибудь иного, кроме одного Бога и спасения души, не найдет ничего, кроме смятения и печали. Какова наша решимость, таков и путь совершенствования. И тому, кто желает преуспеть, потребуется большое упорство. Чувственные желания зовут в мир, но когда пробьет час, с чем останешься, кроме бремени совести, до тяжести и беспокойства на сердце? Смерть приходит так быстро, следи же неустанно за тем, как ты распоряжаешься своей жизнью. Всегда оставайся недремлющим и прилежным в служении Богу. И почаще думай о том, для чего ты пришел в этот мир и для чего ты его оставляешь. Следи за собой, побуждай себя, кори себя, а не других. Вспоминая других, не забывай о себе. И насколько сможешь себя пересилить, настолько продвинешь себя к добродетели. Чтобы нам укрепиться в смирении, часто бывает полезно, чтобы другие знали наши недостатки и облачали их, если мы не можем облачить себя сами. Смирение является только тогда, когда человек облачает себя открыто, наголо. Ну и, естественно, вы понимаете, наголо, то сейчас начнете раздеваться. Там. На двух крыльях воспарят человек над землей. На двух крыльях воспаряет человек над землей. Одно из крыл – простота, а другое – чистота. Простота должна быть в помыслах, а чистота – в чувствах. Каков человек внутри себя, так он и судит обо всем внешнем. Человек видит лишь лицо, а Бог – сердце. Человек судит по делам, а Бог – по намерениям. С Богом пребывать внутренне и не иметь внешних привязанностей – вот состояние внутреннего человека. Свободнее всех тот, кто ничего не желает на земле. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Признаки брахмана – это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. Подавлять. Подавлять – это значит успокаивать. Да. Иногда перевод, мы иногда не совсем… есть как бы аллегории, метафоры так называемые, когда мы говорим «я тебя страшно люблю». Такое расабхаса. Понимаешь, да? То есть страшно любить – это, в общем-то, как бы не сочетается. Или «он был ужасно красив». Улавливаешь, да? Это расабхаса. То есть ужасно красив. Ужас и красота – это как бы противоречащие друг другу субстанции. Понимаешь, да? И также здесь подавлять – это значит успокаивать. Вот как мы о чем говорили, я вспоминал, когда Джада Барата, было в его уме возникли волны недовольства. Что за недовольство? Что такое недовольство? Гнев, да. Но разумом он успокоил их. То есть он их не подавил. А что сделал? Разум успокоил, да, проповедовал. Баджахуремана шринанданандан. То есть разумом, исполненным знания, там Кришна говорит. Кришна в Бхагавад-гите говорит: о Арджуна, с разумом, исполненным знания, полностью предайся мне. То есть мы начинаем проповедовать и успокаиваемся. То есть знание использовать. Как тебе? А потом... Думаешь, так, судя по карме, тын-тын-тын-тын, не могло это просто так прийти, так ведь? Значит, где-то я это сделал. И вы сразу, поскольку вы знаете, что происходит, вы что? Успокаиваетесь. А что значит подавить? Это вы не знаете. Просто если вы сейчас что-то там, будет еще хуже. Но противоречие у вас что? Осталось. Таким образом, это является качеством? Нет. А чем? Подавление – это способность. Способность подавлять гнев. И Кришна называет это удерживание. И он говорит, ничего не можно достигнуть подавлением собственной природы. Даже если собаку посадить на царский трон, он говорит, одеть на нее царскую корону, то когда вы зайдете к ней в тронный зал, она не выдержит, подбежит и обнюхает вам ноги. Представляешь, царь такой подбегал. И еще не только ноги там, а ты же знаешь, собака она. Если роста большого особенно. Маленькая-то она туда прыгает, но, увы, ей не повезло. Да. Если чистый разум, то поступки могут быть такие нечистые. Одно из другого вытекает. А что побуждает живое существо к поступку? Желание. Желание. А желание кто контролирует? Разум. Таким образом, когда разум чистый, разум начинает пронизывать энергии разума, ум и чувства. То есть прямо в уме разум и в чувствах разум. Они могут выглядеть как нечистые. Вот Арджуна убивал. Можно было подумать, вот он убивает. Убийство – это очень плохо. Поэтому говорится, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна был злодей. Но с точки духовного, трансцендентального знания он был великий бхакта, совершающий великое жертвоприношение для удовлетворения Господа Кришны. Великое жертвоприношение. Поэтому тут... Только те, чьи глаза у мужчины знания, они могут видеть это. Мы порой не всегда понимаем, кто продвинут. Это как человек, который избегает чего-то, но изображает очень, что он очень внимательно повторяет святое имя. Он уделяет очень большое внимание прям прямой спине и не и статичному повторению святого имени. Но избегает очень многих других вещей. Это означает, что он делает? Мошенничает. Мошенничает, лицемерит. Типа, ой, я пошел, праджалпа. Но я понимаю, какой-то очень выдающийся всеми своими поступками и качествами преданный такой бы сказал, о, здесь праджалпа, я пошел. Это нормально. Но когда очень такой странный товарищ вообще по жизни, и он такой куда-то пошел там, потому что тут мешает что-то ему там, сосредоточенно, сконцентрированно читать джапу. Ну, мы понимаем. Это знание. Просто знаете людей и можете понять, кто как себя ведет и почему. Поэтому очень много притворства этого, лицемерия, глупости, отсутствия знания, то есть невежества, предвзятости, самоиллюзии очень много. Такое важное значение, так сказать, уделяют... дуновению в раковину и игре на мринданге. Где вот это было бы написано? Тот, кто на мринданге научился играть, все лучшие качества полубогов у него проявятся. Ловлюсь, да? А качества в чем проявляются? Когда мы что делаем? Служим. Слуга подразумевает наличие кого? Господина. А не когда мы там колотим на барабанах или в раковину там дуем. Когда Господин хочет, мы это делаем. Когда Он не хочет, мы этого не делаем. И неважно, как это кто оценит там со стороны. Это люди там. Сели вы на осла, или слезли вы с осла, или мальчика вы посадили. Люди все время будут критиковать. Понимаешь? Так вы дуете, у вас уши краснеют, но уши вы уже контролировать не можете. Хоть вы научились на раковину, но у вас уши все время красные, когда вы в нее дуете. Ноги у вас кривые, и вот вы никак их не выпрямите. Люди всегда найдут. Когда вы научитесь дуть в раковину, они скажут, что у вас уши краснеют. Если вы научитесь уши припудривать, они скажут, что у вас ноги кривые. Или еще что-нибудь найдут. Склонность искать несовершенство в других. Склонность живого существа. Когда сердце осквернено, когда человек внутри такой сам, он всегда склонен недостатки искать. Почему? Он озлоблен. Люди лицемерят, присваивают, лезут куда-то там, поднимаются сами. Я же рассказывал вам, как всегда гуру мой говорит, что никогда не продвигайте себя сами. Предоставьте это делать Кришне. Никогда не продвигайте себя сами. Иначе это погибель. На погибель вы себя продвигаете сами. Как Кауравы, они себя продвигали в цари. Они очень сильно заботились об обществе. Что пандавы так не заботились. Понимаешь, да? То есть, внешне пандавы так не заботились об обществе, как заботились Кауравы. Как так получилось? Вот смотришь, ну прямо заботится и заботится. Ну день и ночь прямо бегает, суетится и заботится, и заботится. И Кауравы так заботились. Но пандавы никуда не бегали, не суетились. Когда люди в чем-то нуждались, они к ним приходили. И тех обнимали, говорили. И люди чувствовали совершенно другой вид заботы. Понимаешь? Совершенно другое все. Пандавы заботились совершенно о других вещах. Они поддерживали принципы религии. Это была истинная забота обо всех сразу. Они поддерживали стандарты духовной жизни. Они бегали от одного человека к другому с видом, что они о них заботятся. Ой, у него голова болит, побежали. Ой, у него там, у него нету носочков. И что ж, куда же смотрит администрация? Это кто? Кто? Ну, кто-то. Я же говорил, что у них противоположные качества, наоборот. Они просто хотят что? Пропихнуть себя, конечно. Показать это, показное. Это означает что? Если показное, что это означает? Фальшивое и все. Как человек, который на показуху? Конечно, лицемеры. Это и говорится лицемерие. Это лицемерие. И Прабхупада говорил, истинная забота это в том, чтобы позаботиться о чем? О том, чтобы человек имел возможность, да, принципы религии, чтобы сохранялось. Принцип религии сохранялся. И Прабхупада поэтому говорил, когда кого-то там били, и преданный там, надо помочь, он сказал, отстаньте свою лицемерную помощь. Вы должны распространять сознание Кришны, а не ввязываться в разные. У вас высшая цель. Таким образом, вы никого не остановите. Если вы будете ходить и ввязываться в каждую драку и в каждый там балбесы. Вы просто лицемеры Прабхупада. Так рассердился на них. Вы изображаете из себя эту благотворительность. Но истинная благотворительность в том, что вы будете соблюдать садхану и каждое утро петь здесь на Мангаларати. Это приносит благо всей вселенной. Истинное благо. А не то, что вы ввязываетесь, ходите по квартирам и там разнимаете когда. Кто там дерется где-то по подворотням, какие-то алкоголики, бандиты. Он говорит, это невежество просто, полное невежество. Когда вы сидите и слушаете Шримад Бхагаватам, говорится, он говорит, как же так вы не поняли? В первой песне, он говорит, я объяснял, в комментарии написал, в стих «Сута учугу» на стыке двух юг, два параюги и кали-юги. Великие мудрецы собрались в месте паломничества лесу на Эмишарани, где проходит ось вселенной. Какая ось? Энергия, да? Энергетическая ось. То есть как вот портал этот, по которому распределяются все виды энергии по разным мирам, вниз и вверх. И они собрались в лесу на Эмишарани для того, чтобы совершить великое жертво, тысячелетнее жертвоприношение. То есть каждое тысячелетие, это тысячелетие означает эпоху. Иногда такое есть понятие. Миллениум, как бы, как тысячелетие, это как эпоха. Эра. А не то, что вот тысяча лет каждая. Да, как бы эпоха, эра. Великое жертвоприношение. Они пришли слушать, что? Шримад Бхагаватам. Чтобы дать благо всем живым существам, без исключения. Ослабив влияние века Калли. Своим слушанием. Первая песня Шримад Бхагаватам об этом говорит. Какой вид заботы нужно проявить? А не бегать там, блин, со свечой. По коридорам. Он говорит, балбесы, они даже ничего понять не могут. Какое благо можно семье принести, если вы следуете, если вы отдаете свою жизнь Кришне, даже ничего не говоря им, не давая им денег. Вы ослабеваете влияние на них века Кали. А кто это? Это дураки и лицемеры только так. Что-то бегают и носятся, суетятся. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны обращаться к очень продвинутым личностям, а не к дуракам. А? И к сентименталистам разным. Или просто к кому? К обманщикам, которые просто хотят завоевать почет или завоевать имидж щедрых, имидж заботливых, добрых, простых людей. Это не делается ради имиджа. И поэтому нужно очень хорошо понять, что такое щедрость, что такое простота, что такое благотворительность. И Прабхупада везде это объясняет. Что истинная благотворительность – это путешествовать по всему миру и давать, да, и давать людям лекции о сознании Кришны. Это высшая благотворительность. Нет, никакая другая благотворительность близко не сравнится. И он говорит, это высочайшее жертвоприношение, когда люди начинают петь мантру Хари Кришна. Это самый высший дар, который вообще не сравнится ни с какими богатствами, ни с, даже с освобождением. Если вы убедите людей петь мантру. Или как? Не просто один в одного, а совместно. Совместное воспевание Хари Кришна мантры. Это высочайшая благотворительность, если вы предоставите людям возможность 5 процессов совершать. Независимо от их кармы. Что у них там? Давление, голова, сердце, голова, ноги. Опа! Если вы даете им возможность, муртая, шардханая, сева, если вы их к этому приобщили, вы совершили уже самый высочайший благотворительный поступок для них. И все, что будут делать для их тела, даже в рамки не войдет ни в какого. Даже сравнивать нельзя, кто сделал для нашего тела и кто сделал для нашей души. Этих людей ни в коем случае даже сравнивать нельзя. Понимаете, да? Между ними полностью, полная что? Пропасть. И не видеть этих людей и думать, что вот эти заботятся. Это в высшей мере. Что? И здесь говорится, что они какие? Благодарность, там говорится, качество. Благодарность. Они неблагодарные просто. Тупые, неблагодарные. Не поняли, кто проявил истинную заботу и кто заботится. Улавливаешь? И там описывается, что глубоко надо постигнуть, кто заботится, как заботится, кто как нас втягивает, во что? В процесс преданного служения, а не кто нам яблоки дает там или что-то еще. Как он вовлекает нас в этот процесс, как он вдохновляет оставаться в этом процессе при любых обстоятельствах. Чем? Проповедью. Влияя на наше сознание, на наш разум. Улавливаете? Закручивая наши чувства, вовлекая. А мы начинаем думать, вот нам благотворительность, вот кто хороший. Это от импотенции. Когда человек не может давать чего-то очень ценного, что он дает? Чтобы выглядеть все-таки каким-то незначительное, мелочное и временное. И поэтому нужно знать, кто как действует, чтобы понять истинное положение вещей. Это очень важно. Прабхупада никому не давал денег. Он просто раздал всем сознание Кришны по всему миру. По всему миру. Люди стали воспевать мантру, стали преданными. И обеспечил 5 видов поклонения. Муртая Шрадханая Сева, Бхагавата Шранава, Нама Киртана, Садху Санга и Мадхурья Васу. Люди стали постоянно время проводить в храмах. Свои квартиры превратили в храм. Да. Их жизнь была... полностью состоит из слушания Бхагаватам и обсуждения этого. Они постоянно думают, как распространить сознание Кришны по всему миру. И он говорит, они лучшие из людей. Вот кто лучший. Они тут носятся тут. Это когда вы ничего другого не можете, как Кришна говорит. Если ты не можешь это, делай это. Если не можешь это, делай это. Но если и это не можешь, ну это хоть делай. Вот это что? Но вот эти, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И нужно очень хорошо это понимать. И когда мы совершаем высшие виды деятельности, тогда Кришна нас всем обеспечивает. Но когда мы пытаемся и обеспечивать себя, не совершая высший вид деятельности, что? Кришна постепенно это истощается. То есть, таков закон природы. Это истощается, скудеет. И поэтому, что значит заботиться? Всегда людей настраивать на высшие цели. Кто значит заботиться о нас больше всех? Тот, кто нас всегда направляет на цель этой деятельности. Не дает нам забыть цель этой деятельности. Всегда вдохновляет на эту цель. Это высшее проявление заботы. Но это может сделать только человек, который сам это сделал целью. И стал опытный и квалифицированный. Очень хорошо надо это понять. В чем роль этих саньяси? В чем роль старших преданных и так далее? Кто на самом деле, на ком держится и что держится? Тот, кто совершает какое? Бескорыстное служение. На нем все держится. И Кришна будет поддерживать всех, кто вокруг него. Всех будет поддерживать. Никогда они никуда не денутся. Он даже собак будет поддерживать. Понимаешь, да? И Господь Чайтанья сказал, я даже позабочусь о собаке в доме своего преданного. И он сказал это Шривасу, ты, у тебя столько детей, там какие-то родственники у тебя все. И ты ничего не делаешь, кроме проповеди. Принимай саньясу. Он сказал, какой саньяс? Ты что, у меня куча проблем. У меня жена, дети там, да у меня всякие недостатки. Он сказал, ну тогда забирай пожертвования. Он говорит, ну как собирать пожертвования? Я тогда, что это, там, сконцентрируюсь на чем-то другом. И он сказал, да как же ты живешь так странно? И ты вроде не саньяси, и пожертвования не собираешь. Ходишь всем, только рассказываешь про Кришну. И он говорит, время тратить ни на что неохота даже больше. Я думаю, изучаю и рассказываю всем. И что он сказал? А как ты свои проблемы решаешь? Он говорит, я 3 раза хлопаю. Первый раз хлопаю, ни черта. Второй раз хлопаю, ни черта. Третий раз хлопаю, всегда что-то появляется. Либо с первого хлопка, либо со второго, либо с третьего. А Господь Чайтанья ему сказал, а если ты 3 раза хлопнешь и ничего не появится? Он сказал, тогда я пойму, что на этом моя миссия закончена. Я пойду и утоплюсь в Ганге. И Господь Чайтанья сказал, что ты говоришь? Легче богиня процветания пойдет с чашей для подаяния по всей вселенной, чем мой преданный не будет мной обеспечен. Я позабочусь не только о родственниках, а даже о собаке в доме своего преданного. И он сказал, если ты когда-нибудь хлопнешь 3 раза и ничего, не топись, я уже бегу. Я просто бегу, еще не добежал. Но я бегу, тебе надо немножко подождать. Я уже бегу, я несу тебе сам. Гуру Махарадж сколько раз рассказывает эту историю? И он говорит, дурак, который выслушал эту историю, каждый раз будет хлопать и заглядывать, бежит, не бежит. А Шривасачари, что он делал? Он проповедовал. Его ум был постоянно зафиксирован. Как перевернуть этот мир? Как перевернуть его? Потому что превращение – это переворачивание. Превратить его в мир сознания Кришны. День и ночь он об этом думал. Нарабатывал качества. Нарабатывал разные действия. Он все время тренировал себя. Для чего? Для того, чтобы ударить, да. Дать сознание Кришне. Такой важный момент. Это и есть забота. Это и есть забота. Такой человек один раз обнимет, и у вас жизнь перевернется. Он вам пару слов скажет, что он без вас жить не может, и вы с ума сойдете сразу. Но когда вы скудоумный, тогда вы... Ну и это хорошо, потому что этого нету. Но это не означает, что все на вас, что вы тут там что-то заботитесь. Потому что истинная забота исходит от таких личностей. Поэтому Прабхупада позаботился о нас. Во всех. Теперь заботятся его старшие ученики и заботятся о нас. Старшие ученики его учеников заботятся о нас. Слуги этих старших слуг. И это появляется что? Гопипхартур, Падакамалайор, Дас, то есть господа и слуги всегда существуют. И говорится, господин, он кто? Слуга. Лидер, слуга. Господь меня надо развил эту систему. Кто такой лидер? Почему он лидер? Потому что он более совершенный, кто? Слуга. А не потому, что он какой-то там крутой. Он как раз в большей степени, потому что, чтобы стать слугой, нужно быть смиренным. Что значит смиренным? Что такое смирение? Поле вспахивает он. А не глазками тут. Он поле пашет. То поле, которое не могут вспахать те, кто не может оторвать свою задницу от своих жен, детей, квартир, домов. Понимаете, да? Не могут они этого сделать. А вы можете. Значит, вы какой? Смиренный. Хотя со стороны будут думать, что вы какой? Сатана, блин, какой-то. А они будут разглагольствовать мягким голосом о разных тонкостях и свою вот эту вот часть не вывезут даже за территорию. Иногда им удается, Кришна в Бхагавад-гите говорит, иногда они с гордостью совершают жертвоприношение лишь для того, чтобы завоевать уважение и на показуху. Не следуя никаким правилам и предписаниям. Что значит правила и предписания? Никогда не забывать о Кришне. Никогда не привязываться к материальным всем этим дешевым ценностям, да, к жене, детям. Это и есть вот. А они думают, что следовать это. Мы мясо не кушаем. Это вот понимание вот, в гуне какой? Страсти и невежества. И они думают так, что они такие смиренные. Потому что они все время молчат. Ничего не делают они. И когда удается кому-то, какой-то агьята сукрити занять их, они такие гордые становятся, что тут же себе все присваивают, что это они прямо все сделали. И поэтому Прабхупада говорил, все принадлежит только источнику вдохновления. Поэтому все едят хлеб браманов, который просто проповедует. Это шакти входит в людей, и люди что-то делают. И результаты присваивают себе. Поэтому Кришна сказал Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И когда ты это узнаешь, не пытайся уклоняться от исполнения долга. Всегда есть источник вдохновления. И это и есть причина, побудившая к любому виду деятельности. Любому. Ловишь? Как меня. Один раз гуру меня обнимет, я лет пять как сумасшедший становлюсь. В среднем 5 лет. Одна обнимашка. Одна. В среднем 5. Как стопы даст омыть? В среднем 5 лет я... Зуд у меня прям появляется. Не могу я сидеть на месте. Стыдно мне. Знаешь? Это называется аванс. И когда вам дают аванс любой милости какой-то, то вы не имеете права сидеть на месте. А люди сидят. И говорят, что якобы их никто ни о чем не просит. И при этом считают себя очень чистыми, честными, правдивыми, брахманичными. Потому что они не кушают мясо. Очень странные люди. Брахмачарии, которые боятся свой зад вытащить в каких-то деревнях, ездить по деревням, проповедовать. Что они все гоняются за какими-то странными результатами. Результатом должно быть что? Позаботиться. Приобщение людей. Прабхупада говорит, повсеместно распространять знания и обучать людей основам духовной жизни. Практически обучать людей основам духовной жизни. И повсеместно распространять знания. Знания – это книги. Книга – источник знаний, шастра. Но практически нужно еще обучать людей. Что они практиковать не могут. У них нет отречения. А почему нет отречения? Отсутствие чего? Знания. А отсутствие знания указывает на то, что нету чего? Понимания. А отсутствие понимания указывает на то, что они с виду лишь служат Кришне. Улавливаешь, да? Потому что если бы они служили Кришне, пришло бы понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знания. А знание выражается в чем? В отречении. В отречении от того, что незначительно. Жена, дети, семья, какая-то утварь там. Уважать тебя будут, не уважать. Плевать ему на это. Кто там что скажет? В итоге тебя расстреляют за это, или наоборот, там тебе лавровый венок оденут. Его это не интересует. Ни потери, ни приобретения. Ни победа, ни поражение. Потому что это трансцендентальная деятельность, направленная на благо, истинное благо. Истинной природе живого существа. Как я говорил, как человек утопающего вытаскивает. И тот еще будет недоволен, что тот ему... Он даже не сообразит, что его спасли таким образом. Что будет еще гавкать. И поэтому говорится, тот, кто не готов к этому, не должен этим заниматься. А неготовность к этому говорит о том, что он не служит, поэтому нет понимания, поэтому нет знания и поэтому нет никакого отречения. Он от добра ищет добра. Он спасает только тогда, когда ему за это что? Что-то будет. От добра ищет добра. Кто такой человек этот? Лицемер и негодяй. И мы вчера, я специально вам читал историю Джарасанхи. Утром сидел. Негодяй. Почему он был демоном? Он за все, что он делал, искал что? Славы, то есть добра для себя. Славу. Он хотел вечной славы себе. Славленным хотел быть. И ради этого делал. А не для того, чтобы позаботиться или Кришну удовлетворить. Он хотел славы, положения и славы, чтобы люди видели, какой он. Желание выпендриться просто было, и не больше. Демон там танцует. Шлюха эта пляшет там. Чтобы все думали, о, какой добрый, какой мягкий. Люди все время на показ делают. Это гуна страсти. И Прабхупада говорит в комментарии. Очень важным качеством для брахмана является правдивость и что? Прямолинейность. А у нас какое все что-то нам толдонит? Поэтому говорят, у брахмана язык как бритва должен быть. Сразу ложняк, блин. Как Бхактисиддханта Сарасвати его. Убить сколько раз хотели. За что? Он не дрался, ничего не... Он говорил. И люди его за это убить решили. Да и неоднократно. Представляешь, из храма Кришны его за руки, за ноги со второго этажа выбрасывали. В окно. Так он через другое окно в это же место к этим же людям залезал и продолжал. Камнями сколько раз его забрасывали. Его собственный родной брат стал его вечным врагом, пока он не ушел в Бхактисиддханта Сарасвати. Собственный брат врагом стал. И всю жизнь ему козни чинил. И все время говорил, что он отклонился от сиддханты, что он не вайшнав и так далее. Родной брат. Из-за чего? Конечно. Даже речи нет. Видите, какие братья разные были. А что сказал Господь Ранганатха Курешу? Он сказал, я тебе говорю, Курешу. Он сел так, Господь Ранганатха. И Курешу даже не удивился. Он говорит, да по милости гуру, что там, мукам короте вачалам, тут все может. Деревья говорить там, кстати, птицы могут, так сказать, разговаривать. Все. И он даже не удивился. И он сел. И Кришна, он так немножко как бы даже удивлен был. Ты не удивлен, что я? А он так спокойно, Курешу. Такая вера в гуру, что по милости гуру, да хоть что-то, хоть что сядет. И он так спокойно. И он от имени гуру попросил. И он сказал, Хорошо, я дам тебе освобождение раньше, чем гуру, ты уйдешь в духовный мир. Потому что я знаю, что в твоем сердце. Он не спрашивал ничего такого. А что он сказал Рамануджачаре? Рамануджачаре пришел и сказал, никто ничего не просил у тебя, пока меня не было, из учеников. Я тебя просил, чтобы ты мне должен все рассказать, кто что просил. И он сказал, никто не просил, кроме одного. И Рамануджа про самого негодяя подумал. И он сказал, неужели он просил? Он говорит, да. И что же просил? Чтобы я его в духовный мир отправил раньше, чем тебя. И он, ах, он негодяй. Он говорит, ты про кого говоришь-то? Он говорит, да вот про это. Он говорит, да нет, это Курешу. И Рамануджа, а Курешу был самым лучшим, самым близким для него. Рамануджа так любил Курешу. И Куреша никогда не осознавал ни божества, ничего. Он осознавал только гуру. У него вообще ничего больше не работало. Божество, он смотрит, ну как эта статуэтка. Он приходил к этому Господу Раганатхе, он некрасивый какой-то. Он лежит там. Змей какой-то странный, неестественный. Ну смотрел, железяка какая-то лежит и все. Понимаешь? Да? Все. Ну, какой-то каменный. Но на гуру как он смотрел. И Рамануджачари постоянно, когда он молился Господу Раганатхе, он чувствовал, что какое-то осквернение идет. Просто поворачивался. И там Куреша на него. И он ему говорит, дурак, смотри туда, вон там божество. И он туда рассмотрел. Там опять Рамануджа молиться начал. Что это такое опять? Просто посмотри. Он опять. И он ему говорит, ты что все время на меня смотришь? Он говорит, Гуру Махарадж, я-то вообще не соображаю. Это же ну, какой-то статуя лежит. Какой бог-то это? Я-то вообще не въезжаю, какой это бог. Это статуя для меня. Прости меня, столько лет я тебе служил, а как статуя была, так и статуя. И что, больше даже статуи с годами становится. Но когда я смотрю на тебя, он сказал, и вижу, что ты в этой статуе видишь Бога, глядя на тебя, я его чувствую, в этой статуе что-то есть. Потому что я вижу, что с тобой происходит. Ты для меня все. Я так завишу от твоей милости. И он сказал, а, ладно, дурак, смотри. И он разрешил ему, единственному, кто смотрел на гуру. Никакой алтарь его не интересовал, никакие писания, ничего. Он только слушал гуру, все отношения. Он только ради гуру вообще готов был все сделать. И он попросил у Господа Ранганатхи. Он сказал, отправь меня раньше. И Господь Ранганатха сказал Рамануджи, ты что тут начал-то пыхтеть? Ты послушай, что, почему он так сделал? Не хочу ничего слушать. А, у него мотивы, он возгордился. Раньше меня хочет в духовный мир уйти. Вот это да, обнаглел. И Ранганатха сказал, бррррр, спокуха. Ты выслушай. И Рамануджа сказал, что там слушать? Вообще безобразие. Он сказал, нет. Он тебя так любит. Он думает, мой гуру скоро уйдет в духовный мир, а я недостойная личность. И как я его, никто не любит. Он придет в духовный мир, никто его там с гирляндой не встретит. Никто ему стопы не омоет, там все преданные. Он, мой гуру, такой скромный. Кому он даст одеть на себя гирлянду, кроме меня? Кому он даст стопы мыть? Кому он даст себе служить? Он сразу станет там никем. Мой гуру, моя жизнь. Я должен туда прийти и все приготовить. И как только он придет, я сразу гирлянду, стопы омою. Уже все ему там устрою, построю ему домик там, все сделаю. Никаких проблем у него не будет. Я буду счастлив. И после этого я могу в ад уйти. Так думал в сердце, он говорит Курешу. И Рамануджа заплакал. Рамануджа заплакал. И слезы покатились градом. И он подумал, елки, он как ко мне привязан, как меня любит, подумал Курешу. Рамануджа. И он сказал, и что, ты ему обещал? Он сказал, да, я пообещал ему, что он уйдет раньше тебя. И это произойдет. Он уйдет раньше тебя в духовный мир. И там тебя встретит. И он говорит, но я еще большее сделаю. Я отправлю в духовный мир всех, кто с ним был связан. Кто его поносил, критиковал, совершал ему разные злодеяния, козни, кто хотел его убить, кто подсыпает ему всякие камни. Я даже их освобожу за то, что они это делали Курешу. Что они козни чинили Курешу. Я их за это освобожу. Что они, по крайней мере, все им что... привлекались. Они все им привлекались. И за это я освобожу их. И Рамануджа Ачарья, на нем чадар был. Он сказал, а я-то гуру же его. И Господь Ранганатха сказал, ну, конечно, ты тоже вас получишь, благодаря тому, что он получит. Ты же с ним связан еще лучше, чем с другими. И ты вот благодаря этому, что ты с ним связан, тоже уйдешь. И Рамануджа Ачарья, он схватил чадар, сделал из него мячик к столу, пинать коленями, ногами, и выскочил из храма. И люди никогда не видели, чтобы чадар пинали ногами, как футбольный мяч. И он был в экстазе, он орал, и бежал, и кричал, я с ним связан, я с ним связан. И все думали, вот он как связался-то с божеством. Но никто не знал, о чем он орал, что с кем он связался, что он связан со своим учеником. Что благодаря милости того, что он получил милость Ранганатхи, он тоже получит духовное освобождение. Вот такая ботва. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Ки джай Шри Прабхупада. Ки джай Шри Шринитай Гауранга. Ки джай Гауда Прамананда.